Расовые преступления в Джорджии. Джеймс Харви и Джо Джордан были афроамериканцы. Один из них — ветеран войны. Все начало 1921 года они скитались по глубокому югу в поисках работы. Летом они оказались в округе Либерти в штате Джорджия и поступили на работу к белому фермеру. Через несколько месяцев они поссорились с нанимателем из-за денег. Харви и Джордан считали, что тот задерживает выплату. Тогда жена фермера обвинила их в том, что они напали на нее и изнасиловали. Последовал судебный процесс, где Харви и Джордан не получили должной защиты. Адвокат, назначенный судом, и пальцем не пошевелил, чтобы собрать доказательства в пользу подзащитных. Их приговорили к смертной казни. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, пыталась бороться, настаивала на повторном заседании и казнь несколько раз откладывали. Наконец, губернатор Джорджии, которому все поступали петиции, помиловал двух осужденных и заменил смертную казнь на пожизненное заключение. Это совершенно не понравилось тем белым жителям Либерти, которые устали от судебных проволочек и жаждали только крови. 1 июля 1922 года около 50 человек напали на полицейский транспорт, перевозивший Харви и Джордана в тюрьму в Саванне, схватили их и повесили на обочине дороги. Члены саванского представительства NAACP позаботились, чтобы линчеванных чернокожих похоронили по-человечески, а после начали следствие. Вскоре стало ясно, и помощник шерифа, и офицеры, чьей задачей было доставить Харви и Джордана в тюрьму в неприкосновенности, являлись соучастниками убийства. Свидетель утверждал, что машина, где должны были провозить заключенных, несколько часов стояла на обочине, пока не появилась озверевшая толпа и не набросилась на них. Такое редко бывает в случае линчевания, но на сей раз 22 человека из толпы обвинили в убийстве, включая помощника шерифа. Пятеро даже были признаны виновными, но отделались мягкой мерой наказания.